Основа вина и повествует. Когда два сына, сестры Ананды, были посвящены в монахи, им велели читать. Почитав несколько дней, они заленились и читать перестали. Тогда их отдали учиться Маудгальяне. Но они по-прежнему ленились. И вот Ананда попросил Маудгальяну: «Удручи этих двух». Посему Маудгальяна отвел их на расстояние до дневного пути и магически воспроизвел ад живых существ. Услышав звуки резания, рассекания и так далее, те два подошли посмотреть и увидели страдания от резания и прочего. Также там обнаружились два больших железных котла с кипящей водой. «Не бросят ли в них кого-нибудь?» — спросили они. Им ответили: «Здесь возродятся после смерти два племянника Ананды, которые, став монахами, праздно проводят время». Те очень испугались и, подумав: «Если нас узнают, то могут сейчас же бросить», прибежали туда, где находился Маудгальяна. Когда рассказали ему о случившемся, Маудгальяна молвил: «Шраманеры, эти и другие беды проистекают от лени, поэтому усердствуйте». Те стали прилежными, и если вспоминали о аде перед едой, то не могли есть, а если вспоминали о нем после еды, то их рвало. Однажды Маудгальяна опять отвел их на расстояние до дневного пути на другое место, где магически воспроизвел рай. Услышав звуки вины и так далее, те подошли посмотреть и увидели райский дворец, полный дочерей богов, но без сыновей. Когда они спросили о причине отсутствия сыновей богов, им ответили: «Здесь возродятся после смерти два племянника Ананды, поскольку, став монахами, проявляют усердие». Те два обрадовались и сообщили об этом Маудгальяне. Он сказал: «О шраманеры, это и другая польза проистекает от усердия, поэтому усердствуйте». И они усердствовали. Однажды, когда они получали от Маудгальяны наставление, он сказал: «Как в приведенной ранее цитате из заповеди для полного соблюдения, что из счастливой участи перерождаются в дурной», тогда они спросили: «О святой, а разве нам, когда умрем, людьми и богами придется возродиться в трех дурных уделах?» Тот ответил: «О почтенные, в круговороте пяти уделов приходится постоянно вращаться, подобно водяному колесу, до тех пор, пока не прекращаются клеши». Те два, удрученные, попросили Маудгальяну: «Молим преподать такую дхарму, благодаря которой действие клеш прекратилось бы навсегда». Он изложил такую дхарму, и они достигли архатства. Итак, созерцание страданий славится как основа подавления лени, порождение усердия в практике пути, пробуждение ума к достижению свободы и причин ее достижения. Поэтому, даже если бы сам всемирный учитель присутствовал, он не смог бы ничего прибавить к этому наставлению Маудгальяны. В нем совершенно очевиден последовательный порядок порождения установок низшей и средней личностей. И что касается меры созерцания, необходимо неустанно, усердно созерцать, пока такие установки не зародятся. И устами Ноузурвы: «Исследуйте, создали или не создали раньше причины перерождения в тех дурных уделах, создаете или не создаете их теперь, склонны или не склонны создавать их впредь. Если при этом окажется, что вы их создали раньше, или создаете теперь, или склонны создавать впредь, то непременно отправитесь туда. Поэтому, размышляя о том, что, когда там возродитесь, жар нахлынет на ваш мозг, и сразу же вскочите, неспособные сидеть при мысли: „Что же я могу теперь поделать?“ Постарайтесь пройти в себе состояние страха. Это весьма важно. Ведь если теперь, когда имеем прекрасное положение, размышлять таким образом, это позволит очистить ранее накопленные ошибки, уменьшить их в будущем, умножить ранее накопленные добродетели, придав им иное направление. Воодушевленными молитвами и многими способами творить новое добро. Благодаря этому наше свободное положение каждый день будет иметь смысл. Если же теперь не размышлять о тех страданиях, то, когда впадем в дурную участь, хотя и будем искать защиты от бед, не найдем ее, и будем лишены даже способности правильно выбрать между достойным для совершения и недостойным. Как сказано в введении в практику, если теперь, когда счастье имею, благо творить, я его не творю, что же раздавлен страданием всецело? У дела дурного поделаю я. И далее. Тогда я разыскивать буду защиты, вглядываясь, вытаращив глаза во все четыре стороны света. Где здесь защита от страшной беды? Увидев, что в сторонах света защиты мне не найти, я отчаюсь совсем. Раз в этом месте мне нет защиты, что же делать теперь? Поэтому я обращаюсь быстрее к прибежищу Будд, победителей зла, существ, защищающих неустанно от всевозможных страхов и бед. Эти страдания дурной участи описаны лишь в общих чертах. Обязательно надо читать о них подробнее, в неотступном памятовании. И читать нужно вновь и вновь, а прочитанное обдумывать. Второе. Применение средств созидания счастья будущего рождения.